Омар. Я понравился в городке Париже, удивил целый зал стиховой новизною, но закончился вечер, и вот я уже в ресторане, золотое меню предо мною, а со мною, вовсю улыбаясь, эмаль, эссеист и актриса, известная пара. «Что вы будете есть?» — отвечаю, «Омара». «Интересно, как выглядит этот омар?» «Раки ел, крабы ел, даже устрицы ел. Надоели мне эти дары океана, но омар мне нисколечко не надоел, потому что ни разу не ел, даже странно». Между тем все знакомые и вся родня непосредственно сразу же по возвращении: «А омара ты ел?» — строго спросят меня. «Не поем я омара, не будет прощения». «Что Париж? Он на сене, конечно, стоит». «Что омар? Он лежит, безусловно, на блюде». «Люди мира, советские, добрые люди, мне омара, омара поесть предстоит». В общем, рак — это рак, даже если большой, даже если оплачивается в валюте. Люди мира, советские добрые люди, я к омару не прилепился душой. Если это супружеская чета, эссеист и актриса в Москве побывают, докажу им, что вкус, аромат, красота есть и в раке, коль пивом его запивают. В общем, рак — это рак, как его ни зови. Он сослужит, коль сварен как следует, службу, развивая контакты, крепя нашу дружбу, доходящую, можно сказать, до любви.